капитану нестерпимо захотелось на все плюнуть, взять в оборот Драговича и заставить этого ушастого гения вернуть его назад в будущее, туда, где его Алиса стоит с ножом у горла. Но он ведь сможет, наверняка сможет, если поколдует над своим диковинным агрегатом, но ему наверняка на это потребуется время. А вот этого добра у них теперь навалом. Если все сделать по уму, то независимо от того, сколько времени им придется пробыть в прошлом, назад они смогут вернуться в точно заданный момент. Возможно, даже за несколько секунд до захвата. Будет шанс взять братву Антона за кадык, но тогда его команда не соорудит портал, и он с Мойшей и Гребом не окажется здесь. А если они не окажутся здесь, то и не грохнут его двойника. Блад потряс головой. «Я так понимаю, правду не желаете говорить», — нахмурилась девица. Капитан тяжко вздохнул. «Так, копаться в прошлом, вернее, теперь в далеком будущем, некогда. Пора сосредоточиться на настоящем». «Вот так на сухую будем говорить?» — укорил девицу Блад. «Да еще на вытяжку, под дулом бластера? Нет, девочка, так дело не пойдет. Подсаживайтесь, ребята, а я сейчас чего-нибудь соображу». Драгобич с Гребом сели за стол. Ученый тут же извлек из карманов останки своего агрегата и начал над ним колдовать. Адмирал уставился на Еву, а она, в свою очередь, на Блада. Ей по-прежнему было неуютно в присутствии двойника только что убитого императора. Тем временем капитан уверенно подошел к стене гостевой комнаты, приложил к ней руку и распахнулся бар. «Ева, вы что предпочитаете? Русскую, столичную, бренди, коньяк?» «Мне бы чего полегче», — пробормотала Ева. Уверенность, с которой тут хозяйничал истинный, ее напрягала. «Тогда шампанское. А ты, Греф?» «Ром». «Кэп, а как же конспирация?» — возмутился адмирал. «Какая к черту конспирация? Ты на ее глазах шлепнул императора. С этого момента она либо наш союзник, либо смертельный враг. Так что, я думаю, надо во всем сознаться, и пусть сама решает, кто она нам, друг или труп». Драгобич нервно икнул, а Ева невольно прыснула. «Похоже, он действительно не клон. Прежний император не умел шутить». «Какие к черту шутки? Мойша, чего будешь пить?» Да мне без разницы. Да? Ну тогда... Капитан присмотрелся к этикеткам. Нет, нас здесь определенно ждали. Водка кошерная, шедевр. Этот пузырь явно для тебя. Блад выставил бутылку на стол, вернулся к бару, открыл под ним еще одну секцию и выудил на свет божий четверть самогона, граненый стакан и малосольный огурец со шматом сала на блюдечке с голубой каемочкой. «А это для меня. Устал я что-то. Надо напряжение снять. Арабелла!» В кают-компании появилась голограмма девушки в военной форме и вскинула руку в нацистском приветствии, щелкнув призрачными каблуками. «Я здесь, мой император!» Блад поморщился. «Кончай тянуться! Изобрази на стол приличную закусь и быстро испарись!» Буквально через несколько секунд в каюту вкатились дроиды, оперативно накрыли стол, и Арабелла послушно испарилась вместе с ними. «Как ты ее вызвал?» — Ева была потрясена. «Я же заблокировала яхту, только пару дроидов настроила на себя». «В упор не знаю», — честно признался Блад. «Но должен тебе сказать, в этом солдафонском варианте она мне не понравилась. Но ничего, лет этак тысяч через сто я познакомлю ее с Нолой. Такая прикольная оторва. Она нашей Арабелле быстро вправит мозги. Блат развил напитки по бокалам, себе налил полный стакан. Позвольте представиться. Капитан Питер Блат, он же император Эпсаний Питер I. Вот этот надутый господин... Нет, не ушастый, а тот, что пускает слюни и раздевает тебя глазами. Ева стрельнула глазами в начавшего багроветь Грева. Адмирал молчал, понимая, что Блат отыгрывается за придурка и козла. Адмирал космического флота, принадлежащего королеве Стесси Романа. «Романа?» — напряглась Ева. «Их же по твоему приказу, в смысле, не по твоему приказу, ну, словом, их всех убили». «В моем измерении тоже», — грустно сказал Блат. «А вот в его измерении», — кивнул капитан на адмирала, — «кажется, не всех. Так вот, этого господина, насколько мне известно, зовут Греф. А вот этого ушастого, который в своих железках копается и на нас даже не смотрит, зовут Драгобич», — продолжил представление Блат. «Гений, но с головой порой не дружит. Он из тех людей, что состыкует нестыкуемое и впихнут невпихуемое». Ева невольно закатилась. Новый император ей начинал нравиться. Девушка решительно затолкала бластер в кобуру и вместо него взяла в руку бокал с шампанским. «Ева», — представилась она, — «глава имперской безопасности». «Ну, за знакомство!» «Драгобич, ау!» Блат помахал ладонью перед носом Мойши. «Оторвись от своих железок! Мы тут за знакомство пьем!» «Да-да, конечно!» Драгобич соизволил оторваться, и взгляд его упал на стакан в руке Блада. «Какая гениальная конструкция!» — завопил ученый. «Резонаторы в узловых точках каждой грани, и... да это же на порядок лучше будет! Куда до нее параболической антенне?» Ученый начал отнимать стакан у Блада. «Ты что делаешь, лишенец?» С трудом сдерживая смех, Блад отпустил стакан, чтобы не расплескалось содержимое. «Так, это здесь лишнее», — Драгович повертел головой, прикидывая, куда вылить содержимое, и, не найдя подходящей емкости, вылил его себе в глотку. «Оп-оп-оп!» Мойша выпучил глаза и замер, раскрыв рот, пытаясь поймать вдох. «Не, ну мои подданные совсем оборзели. На ходу подметки режут. Арабелла, тащи еще посуду. У меня стакан отняли». В каюту вкатился дроид с подносом, на котором стоял ряд пустых стаканов, и выставил его на стол. Блат взял новый стакан, наполнил его до краев. «Ну, и еще раз за знакомство». Дружно звякнули бокалы и стакан, после чего все, включая уже отдышавшегося Мойшу, потянулись за закуской. «Я даже не знаю, как к вам обращаться», — сказала Ева. «Император или капитан?» «А я человек без предрассудков», — небрежно махнул рукой Блат. «Ко мне можно обращаться просто. Его Величество, император всея Руси и сопредельных с ней галактик». Стакан самогонки сделал свое дело, и градусы уже бежали по жилкам действительно уставшего за эти дни капитана. «Ты его не слушай», — замотал головой Греф. «Он иногда такое ляпнет. В целях конспирации, пока мы здесь, зови его как положено, император». «Пока мы здесь», — медленно проговорила Ева, — «так, может, все-таки расскажете, кто вы такие, что здесь делаете, а главное, как тут оказались?»